Седьмое. Тактика отстранения консерваторов от правительства. Упомянутая нами выше статья в органе меньшевистского Тифлисского комитета, социал-демократ номер один, называется «Земские соборы. Наша тактика». Автор ее не совсем забыл еще наши программы. Он выдвигает лозунг республики, но рассуждает он о тактике следующим образом. Для достижения этой цели, республики, можно указать два пути. Или оставить совсем без внимания созываемый правительством земский собор и с оружием в руках поразить правительство, составить революционное правительство и созвать учредительное собрание, или объявить земский собор центром нашего действия, воздействуя с оружием в руках на его состав, на его деятельность и силой заставить объявить себя учредительным собранием или через него созвать учредительное собрание. Эти две тактики очень резко разнятся друг от друга. Посмотрим же, которая из них выгоднее для нас. Вот как русские новоискровцы излагают идеи, воплощенные впоследствии в разобранной нами резолюции. Это писано, заметьте, до Цусимы, когда булыгинский проект совсем не показывался на свет Божий. Речь идет о Цусимском бое, морском сражении близ острова Цусима, происходившем 14-15, 27-28 мая 1905 года, во время русско-японской войны. Сражение закончилось разгромом русского флота. Даже либералы теряли терпение и выражали свое недоверие на страницах легальной печати. А социал-демократ Новоискровец оказался доверчивее либералов. Он объявляет, что Земский собор созывается и настолько верит царю, что этот несуществующий еще Земский собор, а может быть Государственную Думу или Законно-совещательный собор, предлагает взять центром нашего действия. Более откровенный и прямолинейный, чем авторы резолюции, принятой на конференции, наш тифлисец не приравнивает обе тактики, излагаемые им с неподражаемой наивностью, а объявляет, что вторая выгоднее. Слушайте. Тактика первая. Как вы знаете, предстоящая революция есть революция буржуазная, то есть она направлена к такому изменению современного строя, в котором, изменении, заинтересован не только пролетариат, но и все буржуазное общество. В оппозиции к правительству стоят все классы, даже сами капиталисты. Борющийся пролетариат и борющаяся буржуазия в некотором смысле вместе идут и вместе нападают на самодержавие с разных сторон. Правительство здесь совсем одиноко и лишено сочувствия общества, поэтому уничтожить его очень легко. После слова «уничтожить» в рукописи следуют зачеркнутые два вопросительных знака в скобках, вставленные в цитату Ленина. Весь российский пролетариат не настолько еще сознателен и организован, чтобы один только он мог произвести революцию. Да если бы он мог это сделать, он произвел бы не буржуазную, а пролетарскую, социалистическую революцию. Стало быть, в нашем интересе, чтобы правительство осталось без союзников, не могло разъединить оппозицию, не присоединило бы к себе буржуазию и не оставило бы пролетариат изолированным. Итак, в интересах пролетариата, чтобы царское правительство не могло разъединить буржуазию и пролетариата. Да не по ошибке ли назван грузинский орган социал-демократом, вместо того, чтобы быть названным освобождением? И заметьте, какая бесподобная философия демократической революции. Разве не видим мы здесь воочию, как бедный тифлисец окончательно сбит с толку резонерски и хвостистским толкованием понятия буржуазной революции? Он обсуждает вопрос о возможной изолированности пролетариата в демократическом перевороте и забывает о мелочи, о крестьянстве. Из возможных союзников пролетариата он знает и облюбовывает земцев-помещиков и не знает крестьян. И это на Кавказе. Но разве не правы мы были, сказав, что новая искра своими рассуждениями опускается до монархической буржуазии, вместо того, чтобы поднимать к себе в союзники революционное крестьянство? В противном случае поражение пролетариата и победа правительства неизбежны. И вот самодержавие к этому именно и стремится. Оно, нет сомнений, в своем земском соборе привлечет на свою сторону представителей дворянства, земств, городов, университетов и тому подобных буржуазных учреждений. Далее в рукописи следует зачеркнутый текст Ленина. дворянство, университеты и тому подобные буржуазные учреждения. Надо вернуться к рабочей мысли, чтобы встретить столь же девственно-бульгарный марксизм. Оно постарается задобрить их мелкими уступками и таким образом примирить их с собой. Подкрепленное таким образом, оно направит все свои удары на оставшийся одиноким рабочий народ. Наша обязанность — предотвратить такой несчастный исход. Но разве можно это сделать первым путем? Положим, мы не обратили никакого внимания на Земский собор, а начали сами готовиться к восстанию и в один прекрасный день вышли вооруженные на улицу на борьбу. И вот здесь перед нами не один, а два врага — правительство и Земский собор. В то время как мы готовились, они успели сговориться, войти в соглашение между собой, выработать выгодную для них конституцию и поделили между собой власть. Далее в рукописи следует зачеркнутый текст Ленина. Какое якобинство готовится к восстанию? Это прямо выгодная для правительства тактика, и мы должны самым энергичным образом отказаться от нее. Вот это откровенно. Надо отказаться решительно от тактики подготовки восстания, потому что в это время правительство войдет в сделку с буржуазией. Можно ли в старой литературе самого заядлого экономизма найти хоть что-либо приближающееся к какому опозорению революционной социал-демократии? То здесь, то там происходящие восстания и вспышки рабочих и крестьян — факт. Земский собор, Булыгинский посол. И социал-демократ из города Тифлиса решает отказаться от тактики готовить восстание и ждать центра воздействия Земского собора. Вторая тактика, наоборот, заключается в том, чтобы поставить Земский собор под наш надзор, не дать ему возможности действовать по своей воле и войти в соглашение с правительством. Далее в рукописи следует зачеркнутый текст Ленина. Ух, какая революционность! Какое же средство для этого лишения земцев своей воли? Не особая ли лакмусовая бумажка? Мы поддерживаем Земский собор постольку, поскольку он борется с самодержавием, и боремся с ним в тех случаях, когда он примиряется с самодержавием. Энергичным вмешательством и силой мы разъединяем депутатов между собой. Святители, вот она углубленная тактика. На улице драться силы нет, а депутатов разъединить можно силой. Послушайте, товарищи Тифлиса, можно врать, но надо же знать меру. Радикалов присоединяем к себе. Далее в рукописи следует зачеркнутый текст Ленина. Бедный Струве, он ведь слывет радикалом. Какова участь быть силой, присоединенным к новоискровцам? Консерваторов отстраняем от правительства, и таким образом весь Земский собор ставим на революционный путь. В рукописи далее следуют зачеркнутые слова Ленина. Слушайте, слушайте. Благодаря такой тактике правительство останется постоянно одиноким, а позиции сильной, и тем облегчится установление демократического строя. В рукописи следуют далее зачеркнутые слова Ленина. Без отстраненных консерваторов. Да-да. Пусть говорят теперь, что мы преувеличиваем поворот новоискровцев к вульгарнейшему подобию экономизма. Ведь это уж прямо вроде знаменитого порошка против мух. Поймать муху, посыпать на нее и околеть. Разъединить силы депутатов Земского собора, отстранить консерваторов от правительства, и весь Земский собор встанет на революционный путь. Без всякого якобинского вооруженного восстания, а так себе благородно, почти по-парламентски, воздействуя на членов Земского собора. Бедная Россия! Про нее говорили, что она всегда носит старомодные и выкинутые Европой шляпки. Парламента еще у нас нет, его даже и Булыгин не посулил, а парламентского кретинизма сколько угодно. Выражение «парламентский кретинизм», неоднократно встречающееся у Владимира Ильича Ленина, употреблялось Марксом и Энгельсом. Как писал Энгельс, парламентский кретинизм — это неизлечимая болезнь, недуг, несчастная жертва которого проникается торжественным убеждением, будто весь мир, его история и его будущее направляется и определяется большинством голосов именно того представительного учреждения, которое удостоилось чести иметь их в качестве своих членов. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 92. Ленин это выражение применял к оппортунистам, которые считали, что парламентская система всемогуща, а парламентская деятельность – это единственная и главная при всяких условиях форма политической борьбы. Как должно произойти это вмешательство? Прежде всего, мы потребуем, чтобы Земский собор был созван путем всеобщего, равного, прямого избирательного права с тайной подачей голосов. Вместе с соглашением в Искре такого порядка выборов должна быть узаконена Николаем полная свобода предвыборной агитации, то есть свобода собраний, слова, печати, неприкосновенности избирателей и избираемых и освобождение всех политических преступников. Сами выборы должны быть назначены как можно позже, чтобы у нас оказалось достаточно времени для ознакомления и подготовки народа. И так как выработка правил по созыву собора поручена комиссии министра внутренних дел Булыгина, мы должны воздействовать на эту комиссию и на ее членов. Вот что значит тактика отстранять консерваторов от правительства. Если Булыгинская комиссия откажется удовлетворить наши требования, не может этого быть при такой правильной и глубокомысленной тактике с нашей стороны, и право избрания депутатов предоставит одним имущим, тогда мы должны вмешаться в эти выборы и революционным путем заставить избирателей выбрать передовых кандидатов и на Земском соборе потребовать учредительного собрания. В рукописи далее следует зачеркнутый текст Ленина. Заставить выбрать революционным путем. Бывает же такая революционная репетиловщина. Наконец, всевозможными мерами, демонстрациями, стачками, если нужно будет восстанием, заставить Земский собор созвать учредительное собрание или объявить таковым себя. Защитником учредительного собрания должен быть вооруженный пролетариат, и оба вместе, и вооруженный пролетариат, и отстраненные от правительства консерваторы, пойдут к демократической республике. Такова социал-демократическая тактика, и только она обеспечит нам победу. Пусть не думает читатель, что весь этот невероятный вздор есть простая проба пера какого-либо неответственного и невлиятельного новоискровца. Нет, это говорится в органе целого комитета новоискровцев, Тифлисского. Мало того, этот вздор прямо одобрен Искрой, в сотом номере которой мы читаем про этот социал-демократ. Живо и талантливо редактирован номер первый, заметно опытная, умелая рука редактора-писателя. Можно с уверенностью сказать, что газета блестяще исполнит поставленную себе задачу. Да, если эта задача состоит в том, чтобы показать всем и каждому наглядно полное идейное разложение новоискровства, то она выполнена действительно блестяще. Более живо, талантливо и умело выразить принижение новоискровцев до либерально-буржуазного оппортунизма никто не сумел бы.